Глава 8. «Если кто не знает, я Игнат Сергеевич Бородин», — представился мужчина, возраст которого мешали определить густая борода и очки. Правда, ни на голове, ни на лице его не было седых волос. Но человечество давно изобрело краску. «Итак», — гремел тем временем Игнат, — «детский спектакль должен выйти к...» «Детский?» — удивилась я. «Театр «Семь гномов» много работает для юного зрителя», — заорал Бородин. «Книга, по которой ставится спектакль «Детектив», — робко вякнула я. «Прекрасно!» — гаркнул Игнат. «Там 4 убийства», — не утихала я. «Дети их обожают», — потер руки режиссер. «Я в возрасте 12 лет мечтал убить училку по-немецкому». Все, кто находился в комнате, рассмеялись. Но мне было не до смеха. «Не надо ржать», — остановил артистов Игнат. «Я реально хотел ее уконтрапупить. Ножки стула расшатал. Думал, она сядет, упадет, шею сломает. Но я был в детстве дурачком, рассказал о своем плане лучшему другу, а он меня выдал. Жесть получилась, мда. Парочка висельников-утопленников в детской пьесе в самый раз. Почему «Красная шапочка» так популярна? Бабушку там убили, потом волка зарезали, а бабулька выжила, страшилка. Сюжет закручен вокруг мужчины, который на самом деле женщина, пропищала я. Это не совсем малышам подходит. Прекрасно, восхитился Игнат. Дети будут в кайфе от нетрадиционного секса. Я замахала руками. Нет-нет, вы не поняли, парень одевается как девушка. Он хочет попасть в дом, где на работу принимают только женщин. «Шикарно!» — завопил Игнат. «Ночь темно. На сцене только ночник горит. Музыка тревожная. Появляется девица в одежде горничной. Хочет застелить постель хозяина. Владелец дома в халате выходит из ванной, приближается к прислуге, хватает ее, а она — мужик. О, перформанс с пердюмоноклем». Я потеряла дар речи. А Бородина несло дальше. Владелец особняка скидывает халат. Он — женщина. Вуаля! Поворотец-коловоротец. Парочка хватает друг друга. Бам-бам! Барабан стучит. Гаснет ночник. И тишина. И только тяжелое дыхание. Падает занавес. «У нас детский спектакль. Мы не кое-кто. Порнухой не балуемся». «Все чинно, благородно, с намеком, а уж намек каждый в меру своей продвинутости в сексе поймет. Тру-ля-ля-тополя, конец пьесы, аплодисменты, корзины с цветами, рецензии повсюду, одни зрители в восторге, другие бросают в нас горячей лапшой, получаем все премии, мне, Виола, ваша книга очень нравится». «Ничего подобного в ней нет», — пролепетала я. «Допишем, перепишем, отшлифуем», — пообещал Игнат. «На какой странице у вас первый труп?» «Во второй, третьей книге», — ответила я. «Поздновато», — огорчился Бородин. «Перенесем убийство в начало, иначе народ сбежит. Все любят приврать, что обожают Достоевского, но всех от Феди тошнит. Заунывная пьеса «Смерть» для продажи билетов. Виола, кого у вас пристрелили первым?» «Отравили», — уточнила я. «Однофикственно», — весело произнес Игнат. «Кто счастливый трупик?» «Дедушка», — начала я. Режиссер стукнул ладонью по столу. «Фу, старики нам не нужны, на них дети не пойдут. Алиса!» «Слушаю вас», — промурлыкала эффектная блондинка с большой грудью. «Получишь роль кадавра», — заявил постановщик. «О, шеф!» «Спасибки!» — пришла в восторг красавица. «Сыграю гениально! Текста много?» «Никакого!» — отрезал Игнат. «Но это вторая главная роль!» «И без слов?» — растерялась Алиса. Я потупилась. Хорошенькая блондинка не знает, что кадавр в переводе с французского — труп. Я не владею языком трех мушкетеров, но сие выражение мне известно. «Отлично!» — фонтанировал восторгом Игнат. «Роскошно! Открывается занавес, на полу кадавр. Алиса лежит обнаженная по пояс. Сиськи наружу, слышатся шаги. Топ, Топ-топ, страшно, жуть! И я не выдержала. Простите, я не ханжа, но обнаженная грудь актрисы в спектакле для школьников неуместна. «Дети одни в театр не ходят», — возразил Игнат. «Их туда на веревке прут мамаши и бабки. Увидят они Алискины силиконовые дыни!» «И больше никогда на представлении не явится», — перебила его я. Игнат потер руки. «Виола, никто дважды на одно и то же детское зрелище не шляется. Да и спектакль для взрослых зрители, как правило, единожды посещают. Про долбанутых фанатов я не говорю, они, чтобы полюбоваться на своего кумира, без конца прибегают, и это всем полезно. Нам деньги в кассу, им восторг в сердце, страсть в печень. Так вот, мамаши и бабульки припрутся домой, начнут возмущаться, в семи гномах актриса по сцене бегает голая, и что дальше? Папаши и другие мужики в семье, соседи, коллеги по работе все ломанутся на Алиску посмотреть. Зачем мы Алиску держим? За ее красоту неестественную, за сиськи роскошные, попу бразильскую, ноги обалденные. Алисон у нас number one в плане обнаженки. Вышла, оголилась, усё, дальше можно не играть. Пора с шапкой по рядам идти бабло собирать. В зале цунами эмоций, бабы от злости, зависти, ручки, кресел грызут, мужики разум потеряли, ясно? «Ну, — пробормотала я, — вообще-то я написала детективную историю, не эротическую». «Одно другому не помеха, — отрезал Бородин. Вы суп едите?» Я удивилась вопросу. «Иногда. Можете потом чай с пирожным слопать?» Я пожала плечами. «Почему нет? Для десерта всегда местечко найдется». «Вот и в театре так, — расцвел улыбкой Игнат. Сначала про убийство узнали, потом на Алиску позырили». «Искусство — вещь тонкая, оно не похоже на простой предмет с калошей типа валенок. Спектакль, как рюмка коньяка, наслаждение букетом, приятное послевкусие. И вообще, я хоть раз дал вам совет, как книги писать». «Следовало ответить, у вас просто не было такой возможности, мы познакомились час назад. Но правила приличия требовали других слов». «Нет». Игнат расплылся в улыбке. «Вот почему я молчу, хотя вижу в тексте глупость, тупость и нелепость. Да потому что, как успешный во всех смыслах человек, знаю. Нельзя во всем рубить. Я ничего не смыслю в написании детективов. Раз у писателя в книге хрень нереальная, значит, так ему надо. А вы не лезьте печь компот на моей кухне». «Варить», — тихо сказала женщина в фиолетовом платье. Бородин повернулся к ней. «Ты что-то вякнула, Фая?» «Компот, по сути, вода. В ней фрукты кипят», — ответила Фаина. «Компот нельзя запекать, его варят». «Это все? Или есть интересные мысли по спектаклю?» — вкрадчиво спросил режиссер. «Да, есть», — ответила Фая. «Алиса — очень красивая девушка, но обнаженная фигура в детском спектакле и, на мой взгляд, неуместна. Расчет на то, что мужчины побегут смотреть представление для ребят, не оправдается. Зачем им нестись куда-то, когда можно в интернете любых голышек за секунду найти?» «Отлично! Переходим к распределению ролей», — закричал Игнат. «Шесть человек...» «Сколько, — изумилась я, — у меня в книге...» «У меня на сцене, — перебил режиссер, — шестеро. И то много. Дети более четырех лиц не запоминают. Трупы играет Алиса, медведя, Алексей». «В книге нет Мишки, — подпрыгнула я. Там вообще нет животных, кроме комаров, которые...» Игнат кашлянул. «Виола, детского спектакля без Михаила Потаповича не бывает. Точка. Вы хотите увидеть свою свой роман на сцене? Стать мировой знаменитостью? А? Если да, то слушайте меня, я тут главный. Я и только я. Есть у вас мысли по этому поводу?» Я попыталась найти подходящие слова, но они, как назло, не отыскались. На языке вертелись выражансы, которые интеллигентная дама никогда не произнесет, она и знать-то их не должна. «Молчание — знак согласия», — резюмировал Бородин. «Напоминаю, у нас подписан контракт. Если решили разорвать его, платите штраф». «На чем я остановился?» «Медведь Алексей», — услужливо подсказала Алиса. «Спасибо, радость моя», — улыбнулся Игнат. «Колобок Антонина». «Колобок?» — ахнула я. «А он откуда?» «Фамилия следователя такая будет», — пояснил постановщик. «Название спектакля «Как колобок медведя съел». Я только что придумал». «Гениально!» — захлопала в ладоши Алиса. «Прекрасно! Смешно и грустно одновременно. Смех сквозь слезы, прямо как у Пушкина». «С гномами я потом разберусь», — пообещал Игнат. «Они не центральные персонажи». На этот раз я не испытала ни удивления, ни гнева. Гномы так гномы. В конце концов, так можно назвать членов оперативно-следственной группы. Очень даже забавно получится. «Я осталась без роли?» — спросила Фаина. «Ну что ты?» — заулыбался Бородин. «Импосибл! Старуха с метлой прямо для Манониной создана!» «Ты появишься в начале и подметешь место преступления после того, как Алису уберут. Уверен, с твоим талантом и умением перевоплощаться ты гениально изобразишь уборщицу!»